Глава 14. Церковь Святой Кристины. Утром Сезар пребывал уже в более оптимистичном настроении, чем ночью. Возможно, способствовало этому то, что он как следует выспался, или же плотный завтрак, или же новый темно-синий сюртук. Как бы там ни было, уже в 10 часов виконт приказал подать оседланного коня к входу. Сегодня ему не хотелось трястись в коляске, хотелось почувствовать размеренную рысь вышколенного жеребца, да и прогулка намечалась в приятный район. Возможно, после того, как удастся поговорить со священником, Сезар проедется по Венсенскому лесу. Интересно, его уже начали перекапывать вдоль и поперек, или же рощица пока уцелела? Направив серого коня по улице Важерар, виконт воспользовался возможностью поразмыслить, если так можно выразиться, на ходу. Итак, поджигатель избрал для своих писем религиозный тон, что бы это ни означало, и во всех них говорится о пламени. В общем-то, логично. Он хочет сжигать, и он сжигает. Но что означают эти фразы? Не просто так они взяты, или же поджигатель элементарно использовал те куски библейского текста, где упоминается огонь? Сезар понимал, что логика должна быть. Для человека, а он почему-то продолжал думать, что действует один человек, не похоже все-таки на шайку, столь целеустремленного, должен быть резон поступать именно так и тщательно продумывать свои действия. Если удар ножом может быть мгновенным, то пожар как способ убийства громоздок и требует подготовки. И если поджигатель решил действовать к тому же стильно, что подтверждается письмами, тому должна быть причина, и кроется она среди причин, почему преступник это делает. Он считает, что несет возмездие? Это первым приходит в голову. Но за что? И возмездие ли это? Или личная месть? Слишком много у него знакомых, которые не знакомы друг с другом. Слишком они разные. Что их связывает, кроме поджигателя и призрака субботних встреч, который, того и гляди, развеется туманом? Или он просто бросает игральные кости на карту Парижа и выбирает ближайший особняк? Возможно, разговор с отцом де Море что-то прояснит. Сезар добрался до церкви Святой Кристины без приключений. Теперь, в ярком свете теплого июльского дня, он имел возможность как следует разглядеть строение, вчера ночью укрытое тьмой. Церковь стояла на небольшом холме, была окружена деревьями, от которых здесь лежала прохлада и тень, и казалась детской игрушкой. Шпиль протыкал ветви и устремлялся ввысь, к синему небу, по которому сегодня плыли обрывки облаков. Серые стены, казалось, светятся, несмотря на то, что сложены из грубого, плохо обтесанного камня. В зазорах между камнями виднелась кладка и рос мох. Словом, удивительная церквушка, больше похожая на сельскую и, тем не менее, находящаяся в пригороде Парижа. Сезар спешился, оставил серого у коновязи и неторопливым шагом направился к дверям церкви. Они были распахнуты. С барельефа над входом взирал печальный ангел, застывший в невесомом рывке над колено преклоненной святой. Виконт вошел в церковь, и прохлада обняла его со всех сторон. Потрескивали свечи у алтаря, веселые огоньки плясали над лампадами. Пахло ладаном и еще свежим сеном и опилками. Судя по всему, с ними подметали пол. На каменных плитах, плотно пригнанных одна к другой, временами встречались полустертые письмена. Ряды грубых скамей, статуи, тоскующие в нишах. Окно роза над главным алтарем. Ярко-синие, золотые и алые стекла пропускали пучки солнечных лучей, и на полу лежала разноцветная клякса. Сезар медленно пошел к алтарю, шаги гулко отдавались под невысоким сводом и улетали в полутьму за колоннами. И еще витал тут легкий запах цветов. Как оказалось, букет лилий стоял у иконы с изображением Девы Марии, висевшей в углу. Сезар остановился перед алтарем, рассматривая его. Небогато, но очень тепло сделано. Тончайшая резьба, глаза святых блестят тусклым янтарем. Святая Кристина, Иисус, парящий на кресте, и еле различимый деревянный голубь, с которого облезла краска. «Сын мой», — раздался голос отца де Море, — «я рад, что вы приехали». Священник вышел из маленькой дверки в боковой стене. По всей видимости, там располагались помещения, где хранились немудренные местные сокровища. и стоял, сцепив пальцы и глядя на виконта. Сезар еле заметно улыбнулся и шагнул навстречу. «Доброе утро, отец де Море. Как и обещал, я приехал поговорить с вами». «Охотно, но сначала не хотите ли осмотреть церковь?» Отказываться было невежливо. Виконт кивнул. «Разумеется». Священник оживился. Судя по всему, сюда мало кто захаживал. Церквушка-то на отшибе, а потому каждый гость был драгоценным. «Вы знаете что-нибудь о святой Кристине из Больсена?» Сезар пожал плечами. «Боюсь, что немного». «Пойдемте». Священник увлек его в боковой предел, где стояла статуя, весьма и весьма заинтересовавшая виконта. Женщина, молитвенно сложившая руки, стояла на невысоком постаменте, заведя к небу непрозрачные глаза. Но из рук ее струились каменные змеи. Они же извилистыми лентами ползли у ног, а еще там был нож и две стрелы, и жернов, и щипцы. Сезар молча смотрел на статую. Сработал ее мастер. Она была замучена при Диоклетиане около 304 года в Больсене, что на северо-запад от Рима. Легендарное греческое житие с его латинскими переводами, а также литургические испанские книги VII века упоминают тем же днем святую Кристину из Тируса, но, похоже, это были два разных лица. Недавно в нашей церкви был праздник, ибо день святой Кристины отмечается 24 июля. Виконт кивнул. «Святая Кристина — источник чудес». Один священник из Богемии, совершая паломничество в Рим, остановился в Больсене, где собрался совершить святую мессу. Он, однако, имея сомнения в реальном присутствии Христа в святой Евхаристии, попросил Господа о знаке. Чудесным образом во время мессы из гостей пошла кровь, омочив корпорал. В память о больсенском чуде в городе Орвиетто, недалеко от которого располагается Больсен, 15 ноября 1290 года, был заложен собор для хранения святых реликвий, строительство которого было завершено лишь в конце XIV века. И через чудо в Больсене Бог показывает, сколь мнимо возникшее в некоторых умах противоречие, связанное с неприятием практики преподания в церкви причастия под одним видом, как неполного. Священник скупо улыбнулся. «В каждой частичке хлеба весь Христос. Так во время чуда из хлеба была явлена и кровь. Что говорит, нам не нужно сомневаться». «Благодарю вас, святой отец, за сказанное. Это действительно очень интересно, и статуя впечатляет. Ее сработал неизвестный мастер более 100 лет назад. Она пережила все революции и перевороты, да так и стоит тут и радует прихожан. Что ж, вы выслушали меня, сын мой, со всем терпением, с которым юность слушает старость. Теперь спрашивайте, что вам хочется знать. Хотя не здесь. Пойдемте». Следом за отцом де Море виконт прошел сквозь ту самую боковую дверь в коридор, который заканчивался выходом на улицу. Солнечный свет после полутьмы церкви показался очень ярким. Простиравшаяся перед Сезаром лужайка обрывалась у лучистой ограды маленького кладбища, за которым жимолость и сирень переплетались над покосившимися крестами с оранжевыми пятнами лишайника, над утопленными в земле могильными плитами, чей покой хранят колокольчики или беда. У ограды стояла каменная скамья, чуть осевшая, словно мул под непосильной поклажей. Летние ручейки после веселых июльских гроз вымыли у ее ножек переплетающиеся земляные полосы. Священник сел, и виконт уселся тоже, ощущая несвойственное ему умиротворение. Обычно церкви заставляли Сезара скучать. Там было слишком много слов о Боге, столько, что иногда за ними терялся сам Бог. Но тут очень мило и очень спокойно. «Я слушаю вас, сын мой». Виконт помолчал, а потом изложил священнику вкратце то, что происходило в последнюю неделю, начиная, вот забавный, ничего не значащий факт, с 24 июля, дня памяти святой Кристины, когда Сезар и заинтересовался этим делом. Рассказал о первых деяниях поджигателя, о погибших, о том, что, по его мнению, между ними существует неуловимая связь. Во всяком случае, поджигатель ее видит. Отец де Море слушал молча и изредка кивал, и его большая гордая голова медленно опускалась, а натруженные руки неподвижно лежали на коленях, обтянутых сукном сутаны. «И я хотел расспросить вас, — закончил виконт, — о вашей прихожанке, баронессе Доминар. Возможно, то, что вы скажете, наконец прольет свет истины на эту историю». Священник ответил не сразу, а когда заговорил, голос его звучал неохотно. «Видите ли, сын мой, баронесса ходила ко мне исповедоваться, однако я даже после ее смерти не могу разглашать то, что она мне сказала. Это навсегда между ней, мной и Богом, и я унесу это с собой в могилу. Но ведь это может помочь поймать убийцу. Бог никогда не был для Сезара достаточно весомым аргументом. И предотвратить гибель других людей. И тем не менее, сын мой, баронесса не была совсем уж праведной женщиной. Да и кто из нас безгрешен? Но разглашать ее дела я не стану». «Очень жаль», — произнес виконт. «Однако вы хотя бы можете мне сказать, было ли в ее делах хоть что-то, за что я мог бы зацепиться? Сейчас, когда вы знаете эту историю, я все пытаюсь уловить связь». Отец де Море качнул головой. «Я боюсь, что ничего такого, виконт, и даже не намекну вам, потому что намекать не о чем, разве что. Вы все равно можете узнать это от слуг, так что я скажу вам, что по субботам баронесса тоже уезжала. Однажды я пришел к ней в неурочное время, ибо на следующий день должен был отправляться на собрание в Лион, но ее не оказалось дома. А затем она отчитала меня и сказала, что я не найду ее в особняке по субботам. Я всегда забавлялся, когда мне отчитывали женщины», — улыбнулся он. «К тому же исповедью это не было, оттого рассказываю вам». «Значит, я прав, и эта связь все-таки есть», — пробормотал Сезар. «Возможно, возможно. Однако что, если вы ошибаетесь? Многие любят наносить дружеские визиты именно субботним вечером. Пока вы не узнаете, где она бывала и где бывали все остальные, связь эта для вас бесполезна». Виконт пристально взглянул на него. «А у вас острый ум, святой отец. Я не жалуюсь», — отвечал священник с достоинством. «И желаю хоть чем-то вам помочь. Я думал о тех цитатах, что пишет поджигатель в своих письмах». «Да», — Сезар полез в карман за листками. Однако отец де Море жестом остановил его. «Не трудитесь, я их запомнил. Итак, что же они говорят нам? Вот все вы, которые выжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Это самое первое, и она была предназначена для господина де Шартье, если я не ошибаюсь». «Вы не ошибаетесь», — подтвердил Сезар, не уставая удивляться прекрасной памяти старого священника. «О чем здесь говорится? Думали ли вы? О возмездии? Не только. Обратите внимание, гнев Господень падет на тех, кто возжигает огонь. Это значит обвинение в том, что человек пошел против Господа, против его воли или же законов. Тот, кто возжег какой-то огонь, сошелся с дьяволом или совершил какую-то мерзость. Здесь подчеркнуто, что это воздаяние и мучение — достойная кара для преступивших». «Преступивших», — сказал Сезар, подавшись вперед. «Здесь говорится о грешниках во множественном числе, хотя главный погибший — Шартье». «Вот именно. Возможно, это было обещанием того, что убийство продолжится. Что ж, давайте дальше». «Ален де Роте и после его гибели...» «Да. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». И это снова обвинение. Утверждение того, что грешник сам навлек на себя кару, сам вызвал огонь. Отец де Море говорил с большим воодушевлением. Похоже, он и вправду со вчерашней ночи обо всем этом размышлял. Сезар был очень рад, что судьба свела его с этим человеком. Священник гораздо лучше толкует Библию. Но... почему все это перечисляется в связи с господином де Роте? Что это означает, я не знаю. Я, пожалуй, тоже, однако, обдумаю это на досуге. Тогда следующее. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя, перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Это было после смерти Фредерика де Надо, я знал его немного. Сезар в задумчивости едва не откинулся по привычке на спинку скамьи, да вовремя сообразил, что спинки-то нет. Первая часть понятна, огонь уже был перед ним, и после него тоже погибнут грешники. Что же касается Эдема, для Фредерика вся жизнь была развлечением. Он действительно считал, что живет в раю и был счастливым и легким человеком. Кто-то, оказывается, хорошо его знал. «Кто-то неплохо знал их всех, если уж усматривать связь», — сказал отец де Море. В таком случае последняя из известных мне, коль скоро это вам понятно. Не уйдет от тьмы. Отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Я проверил. Это действительно из книги Иова. Тут пламя увлекает одним дуновением. И мне видится в том некоторая странность. В Библии много говорится об огне, и есть еще цитаты вроде тех, что были раньше, о том, как огонь пожрет грешника. Но тут говорится о дуновении, не о казни, о том, что пламя увлечет. Увлечет, и грешник пойдет сам, словно камень уронил Сезар. Внезапно кое-что встало на свои места. А жаркий день повеял осенней прохладой. Пожарные сказали, что дверь кабинета Жульена де Буавера была заперта изнутри. Виконт еще тогда подумал, неужели он не хотел выйти, не желал спастись? А что, если и вправду не хотел, если заперся там, повинуясь некоему порыву или же внушению? Что же стоит за всеми этими поджогами? Внезапно Виконту показалось, что он тронул одуванчик, а это оказался кончик хвоста, спрятавшегося в зелени тигра. «Вы о чем-то догадались, сын мой?» «Возможно. Он решил не делиться с отцом де Море этой догадкой. Чем меньше случайный знакомый будет знать, тем лучше для него же. Я не уверен, и мне нужно проверить это. А после вчерашнего пожара еще не было письма?» Сезар скривился. «Ну, если и было, Сюрте так просто со мною им не поделится. А журналисту потребуется время, чтобы его добыть. Так что тут на скорость рассчитывать не стоит. И все же, меня не оставляет странное чувство, святой отец. Как будто со мной играют». «Возможно, играют вовсе не с вами», — заметил отец де Море. Сезар внимательно посмотрел на него. В золотисто-зеленом утреннем свете священник казался похожим на статую из предела своего же храма. Безмятежен, почти неподвижен. И лишь острый взгляд выдавал то, что за маской доброго святого отца скрывается ум и проницательность. Во всяком случае, впечатление у Виконта было именно таковым. «Что вы имеете в виду? Откуда бы поджигателю знать, что вы ввяжетесь в эту игру? Он ничего о вас не ведал, полагаю. А если ведал, не мог же он и вправду рассчитывать, что эта история привлечет ваше внимание?» «Да, я провел в затворничестве последние недели». «Вот именно. Следовательно, поджигатель играет, но не с вами». «О, я читал газеты. Однако ему может не понравиться, что вы включились в его игру. Зачем ему лишние игроки? Он прекрасно водит за нос пожарных, Сюрте и своих жертв. И интрига плетется помимо вас, вы в ней никак не замешаны. Но вы с упорством идете вперед, а упорство, сын мой, залог не только успеха, но и великих испытаний. Так что будьте осторожны, прошу вас. Если ваши догадки верны, вы имеете дело с очень опасным человеком и даже не представляете, кто бы это мог быть. Невозможно очертить круг, ибо непонятно, что связывало поджигателя с его жертвами, как он выбирал их. Вы ведь уже сами думали об этом, не так ли? Да, я думал и пришел к тем же выводам, что подтверждает их правильность. Сезар поднялся. Благодарю, святой отец. Вы дали мне превосходную пищу для размышлений. Может быть, я и разгадаю эту головоломку. А это совершенно очевидно головоломка. Ее предложили Сюрте, но Сюрте, по всей видимости, далека от разгадки. Удачи вам, сын мой, и будьте осторожны.